Меня разбудило лязганье металла. Я высунула голову из-под одеяла и, прищурившись, пыталась рассмотреть источник странного звука, и тут обнаружила, что мой нос чуть ли не уперся в колено Джейми, укрытого пледом. Проснулась, услышала я голос Джейми. Что-то блестящее и звенящее промелькнуло у меня перед глазами, и я ощутила нечто очень тяжелое у себя на шее. «Боже, что это такое?» — воскликнула я, проворно сев в постели и стараясь рассмотреть этот странный предмет. Оказалось, что на мне надето ожерелье, состоящее из 3-дюймовых металлических предметов в виде стержня с ободком наверху, нанизанных на кожаный шнурок. Некоторые из этих предметов были покрыты ржавчиной, другие — совершенно новые. По всей длине стержней проходили царапины, как будто их силой выдирали из какого-то более крупного предмета. «Временные трофеи, Саксоночка», — пояснил Джейми. Я взглянула на него и громко вскрикнула. «Ой», — произнес он, проведя рукой по лицу, — «я совершенно забыл. У меня не было времени умыться». «Ты до смерти меня напугал», — сказала я, прижимая руку к бешено бьющемуся сердцу. «Что это?» «Древесный уголь», — сказал он. Голос его прозвучал глухо, так как он уже вытирал лицо какой-то тряпкой. Вскоре он отложил ее и улыбнулся мне. Ему удалось стереть черную пыль с носа, подбородка и лба, и они розовели на фоне сажи. Глаза же были обведены черными кругами, как у енота, а рот очерчен широкой черной полосой. Рассвет только едва забрезжил, и в сумраке палатки его темные от угольной пыли лицо и волосы почти сливались с тем же фоном брезентовой палатки. От этого возникало впечатление, что я разговариваю с неким человеком, не имеющим головы. «Это была твоя идея», — сказал он. «Моя идея? Ты похож на привидение из спектакля», — ответила я. «Для чего ты разыграл эту комедию?» На черном лице его зубы сверкали, словно жемчужины. «Это была диверсионная вылазка», — с удовлетворением произнес он. «Диверсионная? Я правильно тебя поняла? О, Боже, ты побывал в английском лагере? Боже мой, надеюсь, не один?» Я не мог лишить своих людей такого удовольствия, поэтому оставил 3 охранять тебя, а с остальными совершил весьма успешную вылазку. Он с гордостью посмотрел на мое ожерелье. «Это шплинты от орудийных повозок. Мы не могли похитить пушки и даже бесшумно повредить их, но им не удастся далеко уйти без колес». Я критически осмотрела свое ожерелье. «Все это прекрасно, но не смогут ли они сделать новые стержни? Кажется, ты делал нечто подобное из толстой проволоки». Он кивнул с самодовольным видом. «Может быть, и смогут. Но на что им стержни, если у них нет колес?» Он приподнял брезент, закрывающий вход в палатку, и указал на подножие холма, где Мурта, черный как демон, с такими же черными помощниками, бросал в костер последние из 32 больших деревянных колес. Снятые с колес железные ободья грудой лежали рядом. Фергюс, Кинкейт и еще несколько молодых ребят затеяли игру, гоняя колеса при помощи палок. Я засмеялась. «А ты, оказывается, умный, Джейми?» «Может быть, я и умный, но ты полуголая, а мы сейчас отправляемся. Нет ли у тебя чего-нибудь, что можно было бы надеть? Мы связали их часовых и оставили в заброшенном загоне для овец, но скоро лагерь проснется, а он недалеко от нас, поэтому нам лучше скрыться». И словно в подтверждение его слов, палатка у меня над головой дрогнула, как будто бы кто-то разрушил ее каркас с одной стороны. Я испуганно вскрикнула и схватила седельные сумки, в то время как Джейми поспешил отдать последние распоряжения перед тем, как тронуться в путь.